Тот вечер, когда герцог Шартерский остался наедине с Цинтией Эллис, он распустил язык. Быть может, от усталости, быть может, от шампанского, а может, просто захотелось похвастать. И слишком много он наговорил насчет военных тайн, а человек за тонкой стенкой все записывал. Картуш-то был двойным агентом. С угрызениями совести или без, но двойным. И уже год он подчинялся главной разведчице его величества короля Англии на юге Франции, Цинтии Эллис.